Тишина и пустота кабинета оглушили. Непонятно, откуда подступил холод, который впился в мои плечи костлявыми пальцами. Горло свело от боли, на глаза набежали слезы. Они душили, обжигали ледяной неприятной изморозью. Злость бурлила и нашла выход через мой истошный крик. Я злилась на свою беспомощность, на коварство и жестокость лорда Сазерленда, на лорда Тень, что не смог, даже не попытался обеспечить мою безопасность. Он видел во мне лишь агента, но не девушку, которая не способна защитить себя от его мира. Через пару минут, когда истерика из буйной перешла в тихую, я подошла к буфету, достала бутылку дорогого коньяка, которым угощала клиентов мужчин, налила полный стакан и выпила тремя крупными глотками. Янтарная жидкость обожгла пищевод, бухнулась в живот огненным комом, стремительно вскипятила кровь. Резко выдохнув и помотав головой, подошла к зеркалу. Волосы растрепаны, платье помято, кружево на лифе и юбках порвано. На щеке налился синяк, а на шее, как я и думала, огромный истинно красный засос. Меня, герцогиню Деген, ударили и тискали, как какую-то портовую шлюху. От гнева стекло треснуло, а затем опаленное огнем почернело. Налила второй стакан, села за стол и окинула взглядом перевернутый офис. Обеденный стол разбит, стулья повалены, диванчик и кресло залиты водой, всюду валялись вещи, поломанные цветы, осколки стекла и вазы, окровавленный платок лорда, кровь на полу от моих порезанных рук. От гнева даже не чувствовала, как саднит порез. Перевела взгляд на деревянную дверь, медленно глотнула коньяк. В голове от крепкого алкоголя пульсировали непривычные горячие волны. Дверь, словно живая, меняла форму. Тряхнув головой, швырнула в нее огненный ком и наблюдала, делая маленькие глотки, как стремительно обугливается предательская преграда. Не будь ее, не случилось бы ничего. Определенно, дверь мне больше не нужна. Неизвестно, кто еще решит зайти и через меня свести счеты с лордом Тенью. Выеденный огнем дыре, я заметила перепуганные лица Салли и Ирды. «Входите», — разрешила, глядя на замерших девушек. Тело стало каким-то тяжелым, ватным, а в душе образовалась пустота. Неожиданно стало на все наплевать. На обоих лордов, чтобы им гореть синим пламенем, на свой внешний вид, даже на то, что энергетика этого места навсегда опорочена. «Ваша светлость!» Камеристка и секретарь всего лишь прислужницы, и то дома земли, потому не могли погасить огонь. Я же и пальцем не пошевелила, пока упомянутый не съел дверь целиком. Когда злобное пламя накинулось на косяк и обои в приемной, я загасила его, позволив помощницам войти. Ирда первым делом бросилась открывать окно, чтобы мы не задохнулись от копоти, а Салли, осторожно ступая по осколкам, подходила ближе и, замерев перед кровавыми каплями на полу, спросила. «Ваша светлость, мне позвать полицию? Королевских магов? Вызвать вашего брата?» За что я полюбила Салли, так это за умение вести себя в неординарных ситуациях. Сейчас она не причитала, не рвала на себе волосы, не спрашивала о произошедшем. Она пыталась решить проблему и не хлопнуться при этом в обморок. «Лекаря, только лекаря», разглядывая окровавленные ладошки, попросила я. «Пусть кто-нибудь здесь приберется, и я больше не хочу видеть дверь. Никогда». «Поняла. Мигом все сделаю. Может быть, воды?» Перевела пустой взгляд на секретаршу. «Вода. Вот уж чего мне в ближайшее время точно не захочется, так это воды». «Лекаря», – прошептала, допив одним глотком остатки коньяка и понимая, что встать не смогу. Салли убежала в здание через дорогу. Так уж сложилось, что в центре города найти можно всех, от гробовщика до лекаря. Ирда с круглыми от страха глазами переминалась с ноги на ногу возле окна. Под ее туфельками хрустели осколки обеденного стола. Скатерть, которая его прикрывала, уродливо повисла на деревянных балках и медленно тлела. «Я могу помочь прибраться», — едва слышно предложила девушка и даже взяла пару осколков, но не знала, куда их деть, и смущенно озиралась. «Лучше сделай мне крепкий кофе и помоги переодеться. Лорд не должен застать меня в таком виде». Выпив чашку крепкого ароматного напитка, я почувствовала себя несколько лучше. Во всяком случае, подняться смогла. Ирда все же перетянула мои порезы бинтами, после чего я шатающейся походкой с поддержкой камеристки добралась до гардеробной и сменила порванное дневное платье на темно-вишневое вечернее. Злобно усмехнулась, вспомнив недавнюю просьбу лорда тени явиться в красном. Впрочем, мне было все равно, в чем идти. Надела рубиновое колье и серьги. Привести в порядок прическу не успели. Явился лекарь, почтенный господин Эдельвейс. Так уж повелось, что магией исцеления владели только одаренные, и в столице был единственный такой, королевский лекарь, а потому помочь мне могли лишь травы, настойки и взгляд профессионала. Над синяком и засосом придется трудиться с помощью косметики. Лекарь аккуратно подошел к дивану, поставил на край свой чемоданчик. Они с Салли освободили диван от вещей и помогли мне расположиться, после чего девушки вышли, оставив меня наедине с господином Эдельвейсом. Мужчина внимательно осмотрел щеку, посветил мне в глаза, попросил подняться и дотронуться до кончика носа. Мое опьянение не одобрил и заставил выпить отрезвляющее зелье, чему я была признательна. Появление в доме брата в пьяном виде сразу вызовет уйму вопросов, ведь Андреас знает, что я не пью ничего крепче вина. Лекарь обработал порезы, которых, к счастью, оказалось всего два, и, складывая инструменты обратно в чемоданчик, произнес: «Если это все, то физически вы здоровы. Я пропишу вам примочки, чтобы облегчить боль на щеке и руках. Сотрясения нет, кости целы, зашивать не нужно». «Благодарю за помощь. Спасибо, господин Эдельвейс». «Берегите себя, герцогиня. Неспокойные времена пошли. Наймите охрану». «Обязательно», — кротко улыбнулась и велела Салли оплатить оказанные услуги. Ирда переплела мне прическу, а Салли одолжила магический порошок, которым маскировала синяки под глазами. В результате я выглядела почти как прежде. След от удара не был заметен, только ныл, несмотря на принятую настойку. С засосом пришлось особо постараться, он никак не хотел маскироваться, и девушки потратили на него уйму косметики. Лишь одно бросалось в глаза – мой потухший взгляд, словно лишенный души. Лорд Сазерленд покушался на мою честь наглым, унизительным и бесцеремонным образом. Я глядела на свое отражение в зеркале и почти ненавидела себя за беззащитность. Меня лапали, словно девицу легкого поведения. А от противных, жалящих поцелуев пришлось трижды промыть рот, но он все равно казался мне грязным. Запах тины и моря. Его запах въелся под кожу. Как же я возненавидела лорда Сазерленда в этот миг. Никогда бы не подумала, что можно так ненавидеть. На ресницах задрожали слезы. Ирда не выдержала и обняла меня со спины. Неслыханная дерзость для камеристки, но, чувствуя, как колотится ее сердце, ощущая плечом сырость от ее слез, я не стала ничего говорить. «Я так испугалась, ваша светлость! Испугалась, что с вами случилась беда!» «Со мной случилась беда, Ирда, но все позади, и об этом никому не нужно знать. Ни единой живой душе. Договорились?» «Конечно!» Она отстранилась и вытерла рукавом слезы. «Вы же знаете, что можете на меня положиться. Пожалуйста, госпожа, берегите себя». «Обязательно. Подай перчатки. Нужно скрыть эти уродливые порезы». Сквозь белоснежный резной гипюр тонкие красные нити на внутренних сторонах ладошек заметны не были. Перчатки я не любила, но выбирать не приходилось. Не хотела, чтобы лорд Тень узнал о случившемся. Во всяком случае, не сейчас. Не так. Но мы обязательно обсудим мой трофейный статус. Часы показывали без четверти 7. Доехать до брата уже не успеем. если мой кавалер не явится к назначенному времени, плюну на все и на карете отправлюсь домой. Так плохо мне еще никогда не было. Не знаю, что болело больше, щека или чувство собственного достоинства. Ни один мужчина в мире не позволял себе такого обращения со мной. Я перенесла ваши встречи на завтра. Салли приготовила чай с душицей и подала на столик в приемной, ведь в моем кабинете творился бедлам. И вызвала рабочих. К утру вы не узнаете свой офис. Надеюсь на это. Губы дрогнули в улыбке, но в следующий миг рыжее пламя прогнало и намек на нее. Лорд Тень, только появившись, окинул приемную хозяйским взглядом. Салли склонилась в глубоком реверансе. Я отставила чашку и, скрыв вход в свой офис огненной стеной, наивно полагала, что мужчина поймет намек и не сунется туда. Как бы не так. Даже не поздоровавшись, он двинулся именно туда. Пламя жалобно пыхнуло и погасло, пропуская незваного гостя словно хозяина. Вот что значит огненный лорд. Спокойно поднялась и, показав девушке жестом, чтобы оставалась на месте, прошла вслед за мужчиной. Что здесь произошло? Нервная клиентка. Идем. Не до разборок мне было в тот момент. Ужин бы пережить. Однако мужчину мой ответ не устроил. Лорд Тень стоял посреди офиса и мрачно, стиснув зубы, разглядывал обстановку. Разбросанные цветы, разбитые столики, осколки вазы и кровь. Клиенты бывают разные, с нажимом повторила я. Губы лорда исказила нервная ухмылка. «Ты врешь мне, Присцилла! Не стоит этого делать!» Я думала, именно на этом и строятся наши отношения. Не удержалась. После всего, что произошло за день, видение, угрозы в парке, весть о беременности Марго, нападение лорда Сазерленда, выдержка мне отказала. Он обернулся, одарил меня тяжелым взглядом и припечатал не менее тяжелым словом. «Понятно. Видимо, я в тебе ошибался. Ты такая же, как и другие». «Видимо, так», — всплеснула руками. Лорд закатил глаза и покачал головой. «Он что же, думает, все это я учинила из-за страданий по нему? Из-за нашей дневной размолвки? О, не стоит принимать на свой счет. Я умею разделять работу и эмоции». «Тогда что здесь произошло?» Он резко развернулся и впился суровым взглядом в Салли. «Хорошо, что Ирда уже ушла. Вот кто бы выложил все как на духу». Секретарша, несколько побледнев и кинув на меня взволнованный взгляд, выпалила. «Я не знаю, лорд Тень. Мы... я...» «Понятно», — повторил он и снова посмотрел на меня. «Может, вместо обсуждения бардака в моем офисе мы займемся делом? Ужин через 10 минут. Я не люблю опаздывать». Протянула лорду ладонь, и это стало моей ошибкой. Передо мной человек, который подметит любую мелочь. Вот и сейчас затянутая в перчатку рука привлекла его внимание. «Сними!» Закрыла глаза, понимая, что сейчас произойдет. Довольно грубо лорд сам сорвал с меня перчатку. Жесткая ткань саданула по порезу. Закусив губу, я негромко простонала. Ладонь тут же была перехвачена и осмотрена. А дальше работал ищейка. Ему не было нужды о чем-то спрашивать. Вещи и обстановка словно сами докладывали о случившемся. Вот он стоит там, где появился лорд Сазерленд. Идет к моему столу, все еще перепачканному кровью. Принюхивается к стакану, хотя терпкий запах коньяка отчетливо повис в воздухе. Дальше двинулся к стене, заметил упавшую с нее картину. Дух огня, окровавленный платок. Медленно, очень медленно мужчина поднял его, расправил. И почему у высших аристократов все до малейших деталей щепетильно? Я отчетливо заметила вышитые на шелковом платке инициалы. В этот раз лорд не потрудился выйти, и горячая волна перехода свалила меня со слабших ног, окончательно разрушив обстановку в офисе. Кажется, все же придется переехать или устроить капитальный ремонт. Словно вишенка на пироге, В полной тишине со стены свалилась моя грамота с присвоенной 5-й ступенью. Время сделалось резиновым. Не желая оставаться в кабинете, полном отрицательной энергетики, обхватила себя за плечи и вышла в приемную. Под тяжелым взглядом секретарши, которая изо всех сил старалась заниматься делами, не глядя на меня, мерила пространство шагами. «Салли, отправляйся домой. Время уже позднее». «Я вас не оставлю». «Тогда, как соберешься, найми карету. За мой счет. Не стоит тебе в такое время разгуливать одной. Это небезопасно». Не стала пугать девушку и рассказывать об угрозах, которые поступили мне не так давно. Уж не был ли лорд Сазерленд первым этапом реализации этих угроз? А что, если он заодно с ангаристцами? Настолько могущественных и беспринципных врагов у меня еще не было. Могу я чем-то вам помочь? Спасибо, Салли. Как будет время, посмотри предложение аренды. Подумаем о переезде. Энергетика этого места разрушена и опорочена. Лорд Тень вновь появился неожиданно. Волосы растрепаны, камзол расстегнут, шейный платок в беспорядке, а на лице... «У вас кровь!» Забыв обиды и собственные проблемы, я потянулась к его щеке. Перехватив мою ладонь и мимолетно коснувшись ее губами, он сухо ответил: «Не моя!» Тем не менее, достала из редикюля платочек и аккуратно стерла с щеки мужчины следы драки. Я не маленькая девочка и прекрасно понимала, где был лорд Тень и что делал. Вот только, как оказалось, понимала не до конца. «Лорд Сазерленд больше тебя не побеспокоит. Никогда». И это ледяное «никогда» заставило вздрогнуть. Рука замерла. Я внимательно посмотрела в лицо лорда, искаженное злостью, в глаза, в которых полыхал огонь ярости, и спросила едва слышно: «Что значит...» Сглотнула, собираясь с духом. «Что значит никогда?» «Не думай об этом. Нам пора». «Что значит никогда?» Я повысила голос, давая понять, что не успокоюсь, пока не получу ответ на свой вопрос. Лорд Сазерленд неудачно порезался, пока брился. Салли от ужаса села обратно на стул с открытым ртом. Я бы тоже села, да позади меня дивана не было. «Вы убили лорда Сазерленда?» «Невелика потеря для Флоссии», — отмахнулся мужчина. «К тому же в замке Альберт, королевский целитель, сомневаюсь, что гаду позволят издохнуть, но подходить к тебе, если выживет, он поостережется». Не кстати вспомнилось видение. А ведь лорда в нем убили не на поле боя, а в каком-то помещении. То ли кабинет, то ли библиотека. Уверена, на руках огневика много крови. Но как часто ему приходилось избавляться от столь высокопоставленных господ? Это не остается безнаказанным. Даже работа на тайную службу короля вряд ли позволяет ликвидировать, по сути, одного из доверенных самого правителя. Если об этом кто-то узнает... «Я в силах себя защитить, герцогиня!» Он протянул ладонь, но о каком ужине можно было говорить, когда происходят такие события? «Нет, не в силах». Мужчина в изумлении вскинул бровь. «Не в силах. Я видела, как вас убивают». «Пожалуй, я поеду домой». Салли поняла, что большего ей слышать не нужно, и направилась к выходу. «Стоять!» От приказа лорда девушка немедленно замерла на месте. Он коснулся ее головы большими ладонями и выжег воспоминания об услышанном. Процедура крайне неприятная, но я понимала, что необходимая. Да и Салли это понимала, потому, стиснув зубы, терпела. Так будет безопаснее для всех. Когда мы с мужчиной остались наедине, а тишина противно зазвенела в ушах, я разбила ее резкими словами. «На вас нападут со спины и проткнут кортиком. Кто, где и когда, мне неизвестно». «Что ж, чему быть, того не миновать. Значит, мне не о чем волноваться». «Это значит, что нужно быть осторожней. Нужно...» Я не смогла договорить. Столько мыслей роилось в голове, что, не зная, с какой начать, я и вовсе замолчала. Огневик истолковал по-своему. «Я обидел тебя. допустил. Мужчина стиснул зубы и продолжил. Не обеспечил должной защиты. У тебя есть все причины ненавидеть меня сейчас. И я ненавижу. Несмотря на твое дурацкое обаяние, на чары, что ты пускаешь, чтобы заставить меня выполнять все свои желания, ненавижу. Обида, злость и гнев сидят вот здесь. Я легонько ударила себя в грудь и снова перешла на «ты», ведь дело касалось личного. Но есть вещи более важные, чем эмоции. Будущее королевства, будущее моей семьи, моих родителей. Я не могу дать в обиду дом, в котором живу. А если все так, как ты говоришь, если враг уже близко, то кто, если не ты, сможешь ему помешать? Регулярная армия? Мужчина иронично приподнял бровь, чем возмутил меня еще больше. Я серьезно. Убийство лорда не спустят тебе с рук. Даже покушение на него. Наверняка найдутся желающие отомстить. А теперь еще и отбор объявят. Если тот, кто его заменит, решит разобраться в ситуации. Присцилла. Лорд взял меня за плечи и объяснил, как маленькому ребенку. Я глава тайной службы Его Величества. Второй человек в королевстве. И мое решение – это решение короля. Если это хоть как-то развеет твои сомнения в моих поступках. Пожалуй, несколько. От подобной информации даже дух захватило. Глава тайной службы. Глава. А когда губы лорда осторожно коснулись моих, и нас закружило в огненном вихре, и вовсе соображать перестало. Пусть это всего лишь чары, пусть моя дрожь не настоящая, это даже к лучшему. Сейчас мне нужно было чувствовать защиту, спокойствие и силу. И лорд Тень давал их с лихвой. И поцелуй хоть и был фальшивым, официальным, почти братским, не шел ни в какое сравнение с холодными и жалящими, как укусы пиявки, поцелуями лорда Сазерленда. Впрочем, услышав замечание Марго, я в тот же миг поняла, что поцелуй огневика был очередным актом длинной и сложной игры. «А мы думали-гадали, что могло вас задержать?» Мы оказались в малой столовой, где за столом уже сидели Анита, Чарли, брат и подруга. Подарила лорду долгий и весьма красноречивый взгляд, после чего он негромко произнес. «Хорошо, мы обсудим это дома. Договорились?» Вежливо поцеловал руку и проводил к столу, поприветствовав присутствующих. В малой столовой горел камин, отчего на стенах плясали причудливые блики. Мне всегда нравилась эта столовая. Теплая, домашняя, уютная. Андреас и Марго принимали здесь гостей. Сейчас, когда за окнами бесновалась непогода, ветер швырял в стекло крупные холодные капли и сорванную с деревьев листву, было по-особенному приятно находиться в обществе столь сильных огненных магов и наслаждаться домашней обстановкой. Еще бы плед, горячий шоколад и устроиться в объятиях любимого. Я украдкой бросила взгляд на лорда. Статный, воспитанный, красивый, несмотря на шрамы и строгий взгляд. Он поддерживал разговор, деликатно улыбаясь и умудряясь при этом наслаждаться ужином. Мне такое умение всегда давалось нелегко. Для леди ужин словно экзамен. Сидеть ровно, правильно выбирать приборы, есть аккуратно и ровно столько, сколько полагается по этикету. Ничего не разлить, никаких лишних звуков. Это не вечер у камина, где можно греть стылые пальцы о горячую глиняную кружку или лучше, о горячую кожу любимого человека. Любимого. Воспоминание о том, что мои эмоции рядом с лордом Тенью вызваны исключительно его особым даром, неприятно кольнуло. Стоило по-настоящему вспомнить, что я не дома. Вместо халата и тапочек на мне дорогое платье и рубины, вместо какао в бокале вино, а вместо любимого рядом коллега и клиенты, которые сами не подозревают о настоящем статусе. Вот только мысли, словно к спасению, возвращались раз за разом к уютному несуществующему вечеру у камина. Возможно, я так хотела сбежать туда, чтобы забыть все, что сегодня случилось. Все, кроме единственной новости, что моя подруга станет мамой. Перехватив встревоженный взгляд Марго, я тепло улыбнулась в ответ на ее улыбку. «Ваша светлость, вы сегодня необычайно молчаливы», — заметила Анита. «Мы же договорились, просто Присцилла», — напомнила я, выдавив улыбку. В данный момент она была вынужденной и дипломатичной. «У меня выдался тяжелый день. Не принимайте на свой счет. В вашей компании удивительно приятно». «Согласна, и я чувствую себя словно дома. Вы себе представить не можете, как тяжело быть дочерью посла. Необходимость все время держать себя должным образом невероятно утомляет. Например, сегодня днем мне пришлось присутствовать на чае с королем. Это были самые долгие полчаса в моей жизни. От натуги спину и губы даже судорога свело. А потом еще обед с лордом Ирвином». Я напряглась. Лорд Ирвин – один из наиболее видных холостяков Флоссии. Это могло оказаться не знаком вежливости и деловой необходимостью, а тактическим шагом. У меня нюх на такие вещи. Только за минувшую неделю пришлось отказать трем клиенткам, которые разве что не умоляли меня свести их с лордом-красавчиком. О да, лорд Ирвин щедро награжден духами не только сильнейшим даром магии огня, но и красотой. Такой, что заглядеться можно. И вдруг интерес самого обожаемого мужчины королевства сходится на вполне себе заурядной девушке, дочери ангарийского посла. Не верю в такие совпадения. «Лорд Ирвин?» – зацепилась за тему. «Не напомните, кто это?» «Он занимает пост министра внутренних дел. У него очень сложная и ответственная работа». Отметила, как напрягся Чарли, и, отказавшись от куропатки, предпочел бокал белого вина. Нервничает. Анита ему понравилась, а разговор о потенциальном сопернике ранит. Срочно нужно делать из Чарли мужчину-романтика. Впрочем, этим займется Марго. Меня не должны видеть рядом с ним слишком часто и близко. Да и Марго верно рассудила, что в этом деле лучше всего справится Андреас, которому можно рассказать о том, насколько важно свести этих двоих. Но появление на горизонте лорда Ирвина совершенно не вписывалось в мои планы. Уж мне ли не знать, как настойчивы бывают лорды в достижении своих целей? Если такой появился рядом с дочерью ангарийского посла, это не случайно. Следовало немедленно что-то предпринимать. Не прислушиваясь к разговорам, я думала и вспоминала информацию из досье Аниты и Чарли. Ничто так не сводит людей, как общее дело. Достаточно вспомнить брата и его супругу, которые сошлись на фоне расследования странной смерти графини Дарби. Если бы не это расследование и не мои уловки, баронесса Ассанж, моя подруга в девичестве, по-прежнему успешно бы отбивалась от женихов, а мой брат пополнил бы коллекцию, став 10-м несчастным и отвергнутым. Срочно общее дело. В уме я словно пролистывала папки с информацией и смогла таки кое-что найти. Воспользовавшись повисшей паузой, я направила разговор в нужное русло. «Вы слышали? Завтра в Арнуанском пассаже состоится выставка молодого художника графа Лебуте». «Мабуте», — поправил Чарли, чьи глаза тут же загорелись. «Прошу прощения», — притворно смутилась я, намеренно исковеркав имя знакомого живописца. «Вы интересуетесь живописью?» Юноша замолчал, смущенно улыбнувшись. «Мой черед». «Постойте, так вы сами пишете?» «Немного». «А выставляетесь?» «Думал об этом, но пока не решаюсь. Организация собственной выставки – довольно сложное занятие, ваша светлость». Цепочка событий, которую следует воссоздать, мгновенно выстроилась в моей голове в совершенно четкий план. «Что же в этом сложного? Я настаиваю, чтобы завтра же вы показали нам свои картины. Как вы на это смотрите?» – обратилась к присутствующим, особенно задержав взгляд на Аните. Девушка и думать забыла о лорде Ирвине, ведь она страстная поклонница живописи. «Я с удовольствием посмотрю ваши работы. А вы пишете людей?» Она с интересом присоединилась к разговору. Только в особых случаях, когда вижу внутреннюю красоту, особый огонь в глазах, когда чувствую. Он замер, понимая, что излишняя эмоциональность противоречит этикету, и, имея отменное воспитание, закончил уверенным тоном. «Вас бы я написал». И так это было сказано, что у меня даже мурашки по спине пошли. В этой фразе и восхищение, и прикрытое скромностью признание несомненных красот маркизы. Почувствовала на себе взгляд лорда тени, одобрял мой подход. Что говорить, я и сама гордилась внезапным экспромтом. Признаться, за всеми происшествиями сегодняшнего дня я не нашла толком времени для разработки плана по сведению наших голубков. Какое счастье, что решение нашлось само. Следовало только немного подправить нити судьбы. А что вам мешает это сделать? Разумеется, если они-то не против. О, меня никто никогда не писал, созналась девушка. Но мне кажется, это был бы весьма любопытный опыт. У меня столько свободного времени, что выделить пару часов ничего не стоит. Однако девушка почти сразу же сникла. Впрочем, отец не одобрит, если я буду появляться в доме незамужнего мужчины, не будучи его невестой. Его имя не должно мелькать в скандалах. «Это не проблема», – отмахнулась Марго. «На втором этаже нашего особняка великолепная оранжерея. Там идеальный свет. Уверена, она полностью подойдет под студию. Как ты думаешь, Андреас?» Марго похлопала глазками и, судя по тому, как едва колыхнулась скатерть, применила свой коронный прием убеждения. Брат поперхнулся и, бросив на Марго игривый взгляд, ответил. «Разве я могу отказать моей любимой супруге? Особенно, когда она так убедительна. Мы вам не мешаем?» Не удержалась, чтобы не вставить шпильку. Эти двое выглядели настолько мило, что передавали вирус любви воздушно-капельным путем всем присутствующим. Надеюсь, что теплота Марго и Андреаса коснется сердец наших подопечных. «Наша оранжерея в вашем полном распоряжении, если хотите», подтвердил брат, отпив вина. «Правда? Анита и Чарли растерянно посмотрели друг на друга, на нас. Если у вас найдется время, граф». «Это если у вас найдется время позировать, маркиза». «Думаю, пару часов в день я смогу для этого выделить. Не верится, что меня напишут. А если отец не согласится меня отпускать, вы же можете прийти во дворец». Ее глаза сверкнули, и я решила еще немного подтолкнуть. «Завтра мы с лордом идем на выставку графа Мабутте. Может быть, присоединитесь?» «Я с радостью», — согласилась Анита. «С утра у нас завтрак с королем, но после я полностью свободна. Невыносимо сидеть в запертых стенах, если бы вы только знали. А с вами отец отпускает без малейшего страха. Род де Ген на хорошем счету при дворе. К тому же с нами будет лорд Беверли. Более достойное общество и представить трудно». Она ничего не сказала о графе и смущенно опустила ресницы, взглянув в его сторону. Хороший знак. Раз ничего не говорит батюшке о нашем Чарли, значит, боится возможного запрета на общение и не хочет такового. «Слышал, граф – перспективный авангардист. Я с удовольствием к вам присоединюсь». Чарли словно светился изнутри, разговаривая о живописи. «И как я сразу об этом не подумала, читая информацию об этих двоих?» «Вам тоже нравится авангардизм?» – изумилась Анита. «Мало кто из аристократии понимает этот стиль». «Современная аристократия слишком консервативна и чопорна», — согласился он. Дальше я не слушала, поскольку как раз относилась к той части аристократии, что слишком консервативна и чопорна. Да и в целом живописью я не увлекаюсь. Вот музыка — другое дело. Тем не менее, ради работы можно и потерпеть. Все же не худшее времяпрепровождение. «Мы будем вынуждены воздержаться в этот раз», — объявила Марго. На таинственную улыбку я лишь кивнула, а Андреас притянул супругу к себе и поцеловал висок. Как я рада за них! В дальнейшем вечер проходил в спокойной обстановке. Мы переместились за круглый столик поменьше, куда подали чай со сладостями, и и развлекались игрой в карты. Мужчины обсуждали охоту, рыбалку, магию, финансовое положение Флосси, старательно обходили тему возможной войны. Мы же, слушая и вставляя порой комментарии, в основном переглядывались и хихикали, как маленькие девочки, шушукаясь и обсуждая своих мужчин. Я подмигнула сидевшей рядом Марго и кивнула в сторону наших пташек. Следовало еще немного с ними поработать. Подруга сориентировалась сразу. «Возможно, вы хотите посмотреть оранжерею, Чарли? К тому же, раз уж вы оба здесь, можете выбрать цветовую гамму для наряда маркизы, позу, расположение, свет и что там принято у художников. Разумеется, если решите писать у нас, а не во дворце». Чарли, как раз вышедший из игры, потер пальцы, словно растирая между ними краску, и посмотрел на спутницу, которая, судя по взгляду, тоже горела желанием прикоснуться к искусству. «Я вас провожу». Марго поняла без слов, поднялась и, поцеловав Андреаса в макушку, повела наших подопечных за собой. За столом мы остались втроем. Я, Андреас и лорд. Как только шаги гостей в коридоре затихли, брат отставил чашку и, скрестив пальцы в замок, холодно спросил. «Значит, любовники?» «Андреас», — отмахнулась я, как ни в чем не бывало, наслаждаясь пирожным. «Ты же не маленький ребенок и все понимаешь. А мне уже далеко не 12 лет. Что у тебя с руками?» Холод мага дома огня пугал. Брат был настроен серьезно, и от его внимания не ускользнули мои маленькие ухищрения. Только бы не обратил внимания на макияж. Я никогда так густо не красилась, и Андреас, с которым мы прожили вместе всю сознательную жизнь, знал меня как свои 5 пальцев. Порезалась осколком вазы. Я старалась сохранить прежнюю легкость, но понимала, что разговор закончится не так, как бы мне хотелось. «И почему она разбилась?» «Неловкое движение?» — приподняла бровку и с вызовом посмотрела на брата. «На щеке и шее тоже неловкие движения?» Он стиснул зубы и перевел гневный взгляд на лорда Тень. «Ну, смехотворное предположение». «Другой лорд», — созналась, закатив глаза. «Не этот. Лорд Сазерленд слишком увлекся своими. Так, знаете, что-то я сыта». Но меня никто отпускать не собирался. Словно мышка, попавшая в ловушку, я оказалась в лапах 2 хищников. Лорд Тень бесцеремонно развернул к себе мое лицо, держа пальцами за подбородок, создал рядом огненный шар для лучшего освещения и, смочив салфетку в бокале с водой, аккуратно коснулся моей щеки. Я взвыла от болезненного прикосновения, а в глазах лорда тут же вспыхнуло пламя. «Нам пора, герцог. Проститесь за нас с супругой и гостями». И, не утруждая себя вставанием, мужчина взял меня за руки, а затем мир спрятался в яростном рыжем пламени. Впервые переход оказался таким долгим, жарким, обжигающим. Мы словно парили в невесомости, окруженные яркими искрами. Лорд продолжал держать меня за руки, а затем неожиданно спросил. Прямо во время перехода. Так легко и спокойно, словно ему ничто не стоило творить столь сильную магию. «Почему ты мне не сказала?» «У нас не настолько близкие отношения, чтобы я всем с тобой делилась». «Не настолько близкие, значит?» Глаза хищно сузились. Я резко выдернула ладошки, разомкнув касание. В тот же миг пламя опустилось. Оказалось, что мы уже какое-то время находились в гостиной, озаренной мягким светом камина, вкусно пахнущей ежевикой и деревом. «Брайан!» «Что?» Обхватила себя за плечи, чувствуя дискомфорт и разглядывая комнату, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Обычная гостиная в деревянном стиле. В темно-зеленых бархатных креслах наверняка приятно отдохнуть после трудового дня, а такой же диванчик, на который мы и переместились, предназначался для компании побольше. Перед нами каменный камин с невысоким кованым ограждением, а позади накрытый чехлом бильярдный стол. Должно быть, нечасто его тревожат. Окно прятало непогоду за тяжелыми зелеными шторами, а часы на стенах показывали без четверти 9. «Ты хотела знать мое имя?» Уставилась на собеседника огромными глазами. «Зачем лорд вручает мне ключи от своего инкогнито? Неужели настолько доверяет? Или очередная ложь?» Я улыбнулась, понимая, что последняя мысль самая здравая. «Пусть так. Брайан так Брайан. Мне в сущности все равно. Я всего лишь на тебя работаю. День был очень долгий. Могу я отправиться к себе?» Вдруг не кстати вспомнились слова лорда, оброненные в офисе сводниц, чары, о которых он не предупредил, Луиза, и обида накатила с новой силой. «Нет». Тяжелая рука лорда легла на мои коленки. Жест не был интимным, скорее демонстрация силы, но я вздрогнула. Грубость лорда Сазерленда не прошла бесследно, и сдержаться оказалось выше моих сил. Видимо, поняв это, Брайан или как его там, тут же убрал руку и повторил уже мягче. «Позже, когда мы все решим». «Решать нечего, ничего не изменилось». «На тебя напали, Присцилла, и ты не поставила меня в известность». «А должна была? Это никак не относится к тому, ради чего ты меня завербовал. Вербовка, кажется, так это называется». Голос дрогнул, и я прикрыла глаза, понимая, что провоцирую скандал. Сделала вдох, затем медленный выдох. «Ты не можешь опекать всех своих агентов. Ничего непоправимого не произошло». «Не совсем ложь. То, что сделал лорд Сазерленд, поправимо. Но с пережитой грубостью, с его насилием мне жить оставшуюся жизнь. Нужно осознать и принять новую реальность и не позволить произошедшему испортить мое будущее». Я вздрогнула от простого касания лорда тени. «Что же дальше будет? Можно смело идти в монастырь, если не смогу все принять. Ни один мужчина не станет разбираться, почему девушка смотрит на него волком и не отвечает взаимностью. Кого сегодня волнуют женские переживания? Моего брата разве что? Но таких, как он, единицы. Вряд ли мне такой достанется. И уж тем более на такого не похож глава тайной службы короля». «А теперь вслух», – потребовал лорд. «Что? То, о чем ты сейчас думала. Ты врешь, а я не люблю, когда мне врут». Подарила мужчине долгий взгляд. Уставшее лицо в полумраке комнаты, освещаемое бликами камина, выглядело необыкновенно притягательно. Весь мир словно сузился до его сапфировых глаз, что глядели с необычайной теплотой. С уст сами сорвались слова. «Он посягал на мою невинность», — сказала, а дальше мир словно покрылся медовой патокой. Лорд вспыхнул огнем, как спичка, опасно сверкнули глаза. Я едва успела схватить его за руку и резко дернуть на себя, ведь рыжее пламя уже взметнулось, готовое перенести своего хозяина, не сомневаюсь, к лорду Сазерленду. «Что ты творишь?» Заклинание было сломано, и переход не состоялся. Не была уверена, что это сработает, но, как и огневик, в этот момент я не думала, а делала. «Не нужно, я не хочу, чтобы из-за меня пролилась чья-то кровь». «Следовало убедиться, что эта мразь сдохла», – прорычал он после долгого молчания. Очевидно, мужчина придерживался иного мнения и с удовольствием свернул бы воднику шею, но приятно, что мое мнение было принято во внимание. Он далеко не сразу смог успокоиться, напряженно разглядывая меня, словно мое тело могло дать ему какие-то ответы. «Не смей так больше делать. Не смей применять ко мне свою магию», – тихо попросила я. «Если бы не чары лорда, он бы не узнал о том позоре, что настиг меня в стенах собственного кабинета». «Дар – часть меня». «Неправда», – я повысила голос, изо всех сил стараясь не разреветься. «Что может быть хуже, чем осознавать себя безвольной куклой, не способной контролировать собственные чувства? Не способны держать язык за зубами». «Тогда больше никогда мне не ври. Ты сама вынуждаешь. Иначе как бы я узнал?» «Узнал? И что изменилось? Удовлетворил любопытство? Теперь доволен?» «Теперь я сделал выводы», – спокойно поправил Брайан и поднялся. Имя ему не шло, но за неимением другого я приняла решение так к нему и обращаться. Выставила перед собой ладошку, предупреждая, чтобы он не приближался. К счастью, мужчина уважал мое решение и подошел к камину, взял кочергу, потревожил тлеющие угли. Я немного успокоилась, глядя на родную стихию. Медленный танец огня завораживал, успокаивал, баюкал. Под мерный треск поленьев лорд негромко произнес: «У меня много могущественных врагов, больше, чем ты можешь себе представить. Когда я не обнаружил Луизу дома, мой мир пошатнулся. Я думал...» Он замолчал, глядя в камин, а я не могла оторвать взгляда от его очерченного бликами профиля. В голову приходили разные мысли, одна страшнее другой. Затем мне сообщили, что видели Луизу в обществе шлюхи, а дворецкий доложил, что дочь покинула поместье вместе с тобой. В этот миг стало до боли жаль Луизу и лорда Тень. Моя беда резко утратила краски. В сущности, я утрачу невинность в любом случае, щека заживет, а гордость оправится. Это можно пережить. Физическая боль пройдет, душевная остынет. Но каково жить в напряжении каждый день? Не знать, доживешь ли до вечера. Увидишь ли снова тех, кого любишь? Возможно, по этой причине в доме нет матери Луизы. Может, на нее было совершено покушение, и женщину попросту спрятали? Она живет в безопасном месте. Но что это за жизнь? Зачем нужна такая безопасность, если ты разлучен с любимыми? Смогла бы прощаться каждый раз, словно последний. Это невыносимо. Не удержалась и сделала несколько шагов ближе. Впрочем, желание встать рядом и положить ладонь на плечо лорда перебороло. «Луизе запрещено покидать дом без меня. Она не может перейти, поскольку на поместье защита, услуг артефакты от воздействия дочери. Вот только ее сила в разы превосходит все эти артефакты». Ого, я не знала, что против одаренных можно защититься. Наверняка сделано на заказ сильнейшими магами. Впрочем, вряд ли даже маги четырех стихий могут что-то противопоставить исконному дару, чья природа до сих пор не выяснена и непонятна. «Теперь Луиза об этом знает и может сбежать. Прости. Это действительно случилось по моей вине. Сама того не желая, я сделала и без того сложную жизнь этой семьи еще сложнее. Я уже говорил, тебе не в чем извиняться. Завтра закажу артефакт для тебя, но особо на него надеяться не стоит. Вам с Луизой лучше не общаться». Поджала губы и отвернулась. Как-то все неправильно, не по-человечески. Но следующие слова и вовсе поразили. «С этого момента твоя работа в сводницах закончена. Можешь сообщить герцогине Деген об этом?» «Что?» Возмущение в голосе и не думала скрывать. Лорд повернулся, изменился в лице. Холодность и решимость должны были убедить в непоколебимости принятого им решения. «Это не обсуждается». «Вот именно», согласилась я. «Поскольку и обсуждать нечего. Я не брошу своих клиентов. Эта работа нужна мне не из-за денег. Я этим живу. И во мне нуждаются мои клиенты. В тебе нуждаюсь я. И это все перекрывает». Внутри все завязалось в болезненный узел. Но он нуждается во мне исключительно с профессиональной точки зрения, не как мужчина. Только почему это задевает? «Моя работа никак не мешает выполнению наших договоренностей. Я стану брать меньше заказов, часть обязанностей переложу на Марго, с чем-то справится Салли. Но не проси меня отказаться от работы». «Я не прошу». «Вот и замечательно». Но по взгляду Брайана поняла, что он имел в виду совсем другое. «Это невыносимо. Я сказала, что продолжу работать, и помешать этому ты не можешь». «Ошибаешься». «Тоже запрешь меня». «Сама предложила». Стиснула зубы и скрестила на груди руки, показывая, что не уступлю ему в этом вопросе. Лорд оценивал мою реакцию и, кажется, прикидывал возможные варианты. Требовать, чтобы я бросила то, чем живу, ради чего живу, невыносимая жестокость. Причем она не обоснована ничем, кроме прихоти самого лорда. «Хочешь, чтобы я убивал всех, кто причинит тебе боль?» Я не просила убивать лорда Сазерленда. «Не просила», — согласился он, а у самого ни капли раскаяния в глазах. Сейчас явственно осознала, что, повторись ситуация, он сделал бы это снова. Точнее, не так. Он бы убедился, что лорд действительно мертв и поступит так с другими, даже не задумываясь. Теперь точно нельзя рассказывать ему про муслима и угрозы в свой адрес, иначе запрет как дочь и будет выпускать лишь на прогулки с Чарли и Анитой под собственным присмотром. Жизнь птицы в клетке не для меня, пусть и клетка из драгоценных камней. Кто так решает проблемы? Я. Проще избавиться от человека, чем переубедить. Странно слышать это от главы тайной службы короля. «Нет человека – нет проблемы», – словно ребенку пояснил он. «Куда проще предупредить их появление, чем ждать, когда они посыплются с новой силой. Мертвецы не могут причинить вреда живым». И ведь понимала, что слова лорда справедливы, но принять такую реальность отказывалась. Конечно, в сердцах я желала треклятому воднику смерти, и вряд ли она стала бы большой потерей для королевства, однако душа моя металась. Мне хотелось надеяться, что королевский целитель все же спас его. «Я не хочу жить и каждую минуту беспокоиться о тебе. У меня нет такой возможности». «Этого и не требуется. Я в состоянии за себя постоять». «Правда?» – усмехнулся он, а в глазах блеснули огоньки иронии. «Разве нет? В конце концов, это лорд Сазерленд удрал из моего кабинета с разбитым носом, а я ничего не потеряла». «Ты так думаешь?» – тихо произнес мужчина и хотел прикоснуться к моей щеке, но я отшатнулась. Рефлекторно. Горькая улыбка на его губах стала ответом. «Потеряла. Еще как потеряла. И не должна так себя вести, учитывая, какой у меня статус в глазах общества. Официально для всей высшей знати я любовница лорда Тени. Во всяком случае, фаворитка, как это принято считать. Конечно, в глаза никто не осмелится так меня назвать, но все же взрослые люди и понимают, как обстоят дела. Да, будут осуждать за спиной, но, увы, интрижки за спинами жен – повсеместное явление во Флоссии. Именно поэтому я так цепляюсь за свою работу. Благодаря мне уже десятки пар обрели счастливое будущее. Попробуй еще раз. Лорд не отказал, медленно поднял ладонь, готовый в любой момент ее убрать, и коснулся моей щеки. Мягко погладил, обвел пальцами контур губ, подбородок. Прислушалась к своим ощущениям и поняла, что страха нет. Да, тело чуралось, поскольку помнила агрессию лорда Сазерленда, но сейчас мне было приятно. Я чувствовала себя в безопасности, позволяя теплым бархатным волнам раскатываться по телу от каждого нового прикосновения. Удивительно, как грубые руки могут дарить подобную нежность. «Неприятно?» – негромко спросил он. Мотнула головой и открыла глаза, любуясь его теплым взглядом. «Твои касания не могут быть неприятными. Природа дара такова», – слабо улыбнулась. Мужчина убрал ладонь и уперся рукой о камин. «Я применил свой дар к тебе лишь дважды. В день нашего знакомства и здесь, чтобы узнать, что сделал лорд Сазерленд». «Правда ли это? Можно ли ему верить?» Впрочем, какая разница? Главное, что он применил ко мне дар, а это значит, все, что я чувствую, уже не настоящее. Ведь нельзя сначала вызвать чувства, а потом отменить их. С самого первого дня я почувствовала необъяснимое притяжение, интерес, словно из моей груди натянулась невидимая нить, ведущая к лорду. «Хорошо», – вздохнула я, возвращаясь к теме, что в этот момент волновало меня куда больше. Но я все равно завтра утром отправлюсь на работу. и мне не удастся тебя переубедить». «Проще убить», — припомнила ему недавнюю фразу о человеке и проблеме. Губы лорда искривились в ухмылке. «В таком случае ты не оставила мне выбора». На миг испугалась, что мужчина действительно решит меня запереть. «С завтрашнего утра вы переезжаете в здание напротив военного министерства». Приподняв брови, я вставила ремарку. «В здание, где располагается главный банк Флосси? Не помню, чтобы там были арендные площади». «Их там и нет. Впрочем, к утру и банка не будет». «О чем ты говоришь?» «Так ты хочешь продолжать работать? Или мы перейдем к тому варианту, где я тебя запираю и моя проблема решена? Лично мне он нравится больше». Я оказалась права. Лорд допускал такой вариант развития событий. «Хорошо. Банк, так банк. Только не нужно никого убивать». Мужчина усмехнулся и пояснил, чтобы я успокоилась. «Управляющий банком мой давний должник. Он будет только рад избавиться от долга. Ты станешь его самым большим другом». «Тебя так сильно боятся?» Ответом стало молчание. Впрочем, не усомнюсь, что причин бояться лорда Тень более чем предостаточно. Они даже у меня есть. «Министр военных дел – мой хороший друг. Ваш офис будет охраняться круглые сутки. В случае опасности через 10 секунд прибудет взвод элитных бойцов и магов». Мои брови поползли вверх. «Это помимо того, что с тобой все время будет находиться два моих человека». «Лорд Тень», – возмутилась я. «Брайан, обращайся ко мне по имени». «Оно даже не твое». «Но мне будет приятно», — обворожительная улыбка в довесок. Хитрый лис. Уверена, за эту улыбку женщины сделают все, что он попросит, и даже магию применять не нужно. Или он все же ее применил? Теперь я всегда буду сомневаться в собственных поступках относительно этого мужчины. Были ли решения моими собственными или вызваны чарами? «Хорошо, Брайан, но это перебор». «Либо так, либо второй этаж моего особняка в твоем полном распоряжении. Вы с Луизой найдете, чем себя занять, а я позабочусь, чтобы ни одна из вас не ступила дальше забора». «Шантажист! И чему я только удивляюсь? Кажется, на этом поле я свои позиции потеряла. Остается работать с тем, что есть». «Договорились, но во время приема клиентов твои люди будут находиться за дверью». «Исключено!» «Никто не станет откровенничать в присутствии двух мужчин. Ты не понимаешь, о чем просишь». «Во-первых, я не прошу». Он накрыл мои плечи тяжелыми ладонями, и на этот раз от неожиданного касания я даже не дрогнула. «Во-вторых, маскироваться мои люди умеют. Просто разожги камин». «Все маги дома огня, включая меня, могут оборачиваться огнем. Сильные, поговаривают, способны гореть часами. Даже ходят слухи, словно в образе родной стихии можно излечить недуги и смертельные раны». Вариант, предложенный лордом, был компромиссным. Работники тайной службы хранить секреты умеют, маскироваться тоже, защитить меня и подавно. У меня нет причин возражать. «Что-то еще? Или на этом изменения в моей жизни закончатся?» «Вы смените название». «И с какой стати?» Улыбнувшись, лорд отошел и пояснил. «Оно слишком провокационное и может помешать делу, когда люди ангарийского посла решат тебя проверить. Ты сближаешься с Анитой, это не останется незамеченным. Кроме того, немногие дамы находят смелость зайти в офис с таким названием». «Нужна решительность, чтобы изменить свою судьбу», — не согласилась я. «А робкие особы пусть мучаются». Признаться, о таком я даже не задумывалась. Лорду вновь удалось меня удивить. Уверена, ему и дела не было до робких особ. Он хотел обезопасить наш план, но при этом приводил вполне разумные доводы, почему это выгодно и мне. «Хорошо, мы сменим название. Но от этого не поменяется суть. Только если обычно я сводница для знати, то сейчас для короля». «Ты моя сводница», — акцентировал он. Король не в курсе всех операций тайной службы». «Ого, даже так? Что ж, я и не строила планов на его величество, что глубоко стар и безнадежно женат. К тому же, в ближайшее время из числа полностихийцев выберут нового короля, и у ребенка Марго и Андреаса, а я доподлинно знаю, что именно полностихийцем он и родится, есть шанс взойти на трон. В этот раз правитель избирается стихиями как раз из дома огня». Вот только в памяти всплыли слова лорда Сазерленда о сомнениях монарха в отношении Брайана Роберта. Стало неприятно. Так ли важна информированность короля в конкретно этой операции? Вряд ли. Ведь ни один Чарли будет шпионить для Флоссии. К тому же и шпиона-то еще никакого нет. «Почему ты идешь на компромиссы?» «Ты сильная женщина», – без заминок ответил он. «И как я сказал в первый день, с тобой лучше сотрудничать. Это всегда приносит больше пользы. Идем, я провожу тебя до комнаты». «Если можно, я побуду немного здесь». «Хорошо, тогда проводит Альгенде. Доброй ночи, Присцилла». «Доброй ночи. Брайан, неизвестно, чему улыбнулась я. Не его имя. Или все же?» Подарив ответную улыбку, лорд мягко закрыл двери, а я, устроившись в кресле-качалке рядом с камином, задумалась обо всем, что произошло за день. Обо всем, что ждет завтра. С появлением огненного лорда моя жизнь превратилась в оживший вулкан. Неизвестно, когда случится новый взрыв, поглотит он меня или позволит прожить еще один день. Есть ли смысл теперь рассказывать ему о Муслиме? Вряд ли ангарисец сможет до меня добраться с такой-то охраной. Впрочем, если хочу остаться подругой Аниты и иметь к ней доступ, мне куда лучше сотрудничать с ним. Или хотя бы делать вид, что сотрудничаю. Тогда они доложат послу, что я лояльна к Ангариссии, и он позволит нам с Анитой беспрепятственно общаться. Вот так вот запросто нашелся ответ на один из мучительнейших вопросов. Оказалось, достаточно тишины и родной стихии, шелковых переливов огня. Увы, но Муслим не был единственной проблемой. Я не сомневалась в существовании некоего проекта Калисты, но он явно никак не связан с убийством короля. Глупость несусветная убивать того, кто через пару лет сам оставит трон. Успокоившись, я поднялась и, к удивлению, обнаружила за дверью спокойно дожидавшегося меня дворецкого. Он склонился в приглашающем жесте, и я последовала за ним. Остальные проблемы можно решить по мере их поступления уже завтра. Дом лорда не был особо большим, потому на этот раз дорогу я запомнила. Центральная лестница, поворот направо, третья дверь прямо по коридору вела в мои покои. «Для вас подготовили кабинет и библиотеку. Если желаете, могу показать». «Завтра, Альгенде. Сейчас я слишком устала. Спасибо за помощь». «Позову камеристку». «Не стоит. Я справлюсь сама». «Могу чем-то еще помочь». «Если можно, то кофе и горький шоколад. И принадлежности для письма». «Конечно. Сейчас все будет». Мужчина поклонился и ушел. Наученная опытом Марго, я предпочитала платье на молниях. Я могу себе позволить собственную модистку, поэтому необходимости подгонять наряд по размеру нет, а молния удобна и практична в использовании, идеально дополняет наряд. Превращать одевание и раздевание в часовой ритуал мне не нравилось. Я предпочитала с пользой проводить время и по максимуму обходиться без камеристки, поэтому сейчас она мне не требовалась. Открыв дверь, я замерла на пороге. Комната утопала в цветах. Крупные красные розы были всюду. В вазах на столике, на комоде, на полу стояли чаши с водой, в которых плавали раскрывшиеся бутоны. Даже на кровати лежали цветы. Закрыв рот ладошкой, я рассмеялась. По-доброму. От удивления и, пожалуй, восторга. Еще никто ничего подобного для меня не делал. Вот только зачем это лорду? Прошла внутрь, аккуратно сняла перчатки и дотронулась до бархатной головки цветка. с удовольствием втянула терпкий аромат. «Не знал, любишь ли ты розы?» – донеслось из-за спины. Голос лорда был спокойным и уставшим. Следовало полагать, он сожалеет о случившемся днем, и это его способ извиниться. Ведь извинений так и не было. Я вновь вспомнила, как мужчина ворвался в мой офис посреди встречи с баронессой Сайпер, и негодование вперемешку с обидой вновь проснулись. Сказанного, конечно, не вернуть. Наверняка он действительно с иронией относится к моей работе и ко мне самой, но это понимание не в силах стереть горечь. С этим справится лишь время. «Люблю». Я немного сдвинула вазу, чтобы положить перчатки. Пауза. Я снова коснулась упругого красного бутона. Розами можно восхищаться вечно. Совершенные изгибы, восхитительный цвет, бархат на кончиках пальцев, а запах непередаваемый. «Я не умею извиняться». Я бесшумно усмехнулась. Заметно. «Чтобы извиниться, не обязательно заваливать комнату цветами, чтобы превзойти своего недруга. Достаточно сказать: прости, я был неправ. Чувствую себя трофеем», — повернулась, наконец, и замерла. Лорд выглядел иначе сейчас. Прислонился к дверному косяку и смотрел уставшим взглядом. От идеальной собранности не осталось и следа. Камзола и шейного платка не было. Из-под расстегнутой наполовину и незаправленной рубашки выглядывала мускулистая грудь. Вместо сапог – домашние туфли. «Прости, я был неправ. И ты не трофей». Он поднял ладонь, с которой уже был готов сорваться магический огонь, но я его остановила. «Не нужно». Лорд остановился. «Дарить цветы, а затем сжигать их на глазах девушки – это бесчеловечно. Я принимаю извинения. И цветы тоже». В коридоре раздались шаги. Лорд обернулся и пропустил в комнату дворецкого, который принес небольшой серебристый поднос. «Простите, лорд, герцогиня, ваш кофе и горький шоколад». «Благодарю, вы очень любезны. Можете идти». Вопреки моим ожиданиям, комнату покинул лишь дворецкий. Огненный лорд не шелохнулся, хотя время позднее, и у него не было причин оставаться в моих покоях. Или хотя бы на пороге моих покоев. «Кофе на ночь?» «У меня много работы, в том числе и по нашему делу. Любая случайность – это тщательно спланированная закономерность, вопреки вашему представлению о никчемности того, чем я занимаюсь». «Присцилла!» – перебил он, но я не слушала, меня несло. «Моя работа важна для меня и для людей, которые обращаются к моим услугам. Я делаю их счастливыми. А мужчины, которые остались без выгодной партии, вроде лорда Сазерленда, зачастую сами виноваты в том, что невесты от них сбегают. И пусть вы считаете меня легкомысленной, возможно, недалекой, но это именно вы, глава тайной королевской службы, ко мне обратились, а не я к вам. Поэтому впредь держите себя в руках и учитывайте мой уровень. Присцилла, ты одна из немногих, кто знает меня в лицо. В моем доме были единицы, и почти никто не оставался наедине с моей дочерью». Я закрыла рот, мгновенно прекратив начавшуюся истерику. «Как можно, не сказав ничего, сказать так много?» «Завтрак в 8 утра, в малой столовой». «Благодарю, но...» «Это не вопрос. Тебя проводят. Доброй ночи». Двери за лордом мягко закрылись, а я осталась в комнате полной роз и прозвучавших полунамеков. «О духе 4 стихий! За что мне все это?»